Глава 14. Разумеется, как любая уважающая себя женщина, почившая демонесса хранила свои сокровища в спальне. Помещение определенным образом впечатляло. Игровая зона убитого графа Келсета казалась жалким подобием будуара, в который нас завел демон-кот. Глаз постоянно цеплялся то за гигантскую кровать в форме алого сердца размером с мою прежнюю квартиру, то за огромное зеркало от стены до пола с множеством артефактных светильников, то за отдельный шкаф с бесконечными рядами полок и вешалок. Да уж, я озадаченно почесал в затылке, глядя на гору платьев развратного вида, черные кожаные ремешки, туфли на высочайшем каблуке и прочее. «Кем, говоришь, она была?» Кот спрыгнул с моих рук и с гордым видом подошел к висевшему на стене факелу. Он гордо махнул хвостом, и я еле успел заметить гаснущие тончайшие плетения, скрывшиеся от моих глаз маскировочные заклинания. На месте исчезнувшего светильника появилась оружейная стойка, где красовалась эффектная плеть темно-красного цвета. Такой можно было дважды обмотать пояс и еще останется. На кончике грозного вида металлические жала для большего эффекта. Я бы решил, что отказавшийся назваться демон издевается над нами, но от плети исходила ощутимая аура. Мина вздрогнула и отошла назад. Кира же, напротив, потянулась к оружию с завороженным видом. «Куда?» Кот подпрыгнул и ударил суккубу по руке в воздухе. «Жить надоело!» «А что?» Ошалела моргающая девушка, будто только что очнулась от глубокого сна. «Совсем молодая», – недовольно фыркнул демон. «Это живой артефакт. У него нет разума, только характер. Тебе нужно стать сильнее, иначе он подчинит тебя». «Твоя прошлая хозяйка была суккубой», – озвучил довольно очевидную вещь. Он лишь махнул хвостом в ответ и запрыгнул на кровать, стаскивая с нее шелковое покрывало. «Заверни в него». Ткань специальная, блокирует демоническую магию. Хозяйка защищала свои обеды от ненужного воздействия, соизволил пояснить он. Спрячьте куда-нибудь и достанете, когда твоя демоница будет готова. И как понять, что настал сей светлый миг? Не знаю, я лишь охраняю и поддерживаю порядок. Он совсем по-человечески пожал плечами и направился к гардеробу, наказав нам ждать здесь. Демон вернулся через долгую минуту, неся в зубах то ли одежду, то ли груду кожаного хлама. «Это она может носить сейчас. Запасной боевой наряд». Получив мое разрешение, Кира осторожно развернула подарок. «Да, нет, не спорю. Корсет с кожаным воротником смотрится крайне эффектно. Но идти в таком в бой... Да на нее будут смотреть буквально все мужчины. Много ненужного внимания». «А чего ты ожидал от суккубов?» – привычно фыркнул кот. «Сразу видно, новички вы. Чем больше желания, внимания и прочих чувств, тем они сильнее». Он забрался на постель и улегся, положив голову на передние лапы. «Остальные артефакты слабее или вам не помогут. Если хочешь, покажу ожерелье для усиления очарования. Ни один мужчина не устоит». «Есть что-то, что можно продать. Мы сюда за деньгами пришли». «За эти вещи любая старшая демонесса заплатила бы отменными душами», – медленно облизнулся он. «Но я понял. Вас интересует нечто для смертных? Посмотрите вон в той косметичке». Его глаза вспыхнули, и буквально из воздуха появился кованый сундук метр высотой. При моем приближении крышка с щелчком разделилась на несколько частей и поднялась, превращаясь в кучу полочек и отделений. Откуда-то снизу выдвинулось зеркало в несколько раз выше стенки, где оно якобы хранилось. В сундуке хранились украшения, целая гора золота и драгоценных камней. В центральном отсеке лежали артефакты, в большинстве своем наполненные энергией сияющие рубины. Но в основном это была обычная ювелирка. «Неплохо», – присвистнула Сатиэль. Другие девушки одновременно закивали. «Да здесь...» «Я даже не знаю, сколько это все стоит». «Много», – согласился я, доставая телефон и давая коту знак спрятаться. Быстро снял содержимое сундука, плетку и корсет. «Вот, никаких императорских реликвий не обнаружено». Выключив запись, спросил у фамильяра почившей суккубы. «Больше ничего ценного нет? Клянешься своей сущностью?» «Да», – легко согласился демон, и мой дар позволил ощутить, что он не лжет. Остальное для вас бесполезно. Нельзя использовать или продать. С моим уходом охранные чары выйдут из-под контроля, и дом сгорит, так что мне нет смысла пытаться что-то скрыть». Гуляющий по особняку Барбатос вошел в спальню на последних словах и даже кивнул, подтверждая слова своего собрата. Новость, что ему придется присматривать за демоническим котом, не слишком обрадовала герцога, но сейчас он выглядел радостным. Интересно, почему? «Ритуал перемещения тоже лучше провести здесь», — заявил он. «Аура хорошая, энергии много, получится пробить грань. И домик симпатичный, ему совсем не обязательно разрушаться». «И ты сразу получишь новую точку входа в наш мир?» — сразу понял я. «Не слишком жирно будет?» «В самый раз, ведь ты дал обещание от моего имени, не имея на то права. Я помогу тебе, ты мне. По-моему, все честно». Я неохотно кивнул. «Если так подумать, он прав. Тем более у него, считай, есть лицензия, раз Максимилиан разрешил аж преподавать в академии. Сообщу инквизиторам место расположения этого особняка, и пусть дальше сами разбираются». Без ярости, будучи зверски голодным и уставшим из-за нанесенных демоническим котом ран, я смог открыть проход раза с пятого, да и то разозлившись после разочарованного цоканья Барбатоса. «Это что же получается? Я теперь буду колдовать лишь в состоянии аффекта? Не дело». «В том шкафу висит костюм». Кот на мгновение задержался перед сияющей алым аркой и на прощание махнул хвостом. «В компенсацию за расцарапанную спину. Если бы сразу почувствовал в тебе демонолога, попробовал бы договориться». Он не слушал мой ответ, да и я не знал, что сказать. Стал бы его слушать или попытался убить, как крыс. Они ведь тоже были демонами, а я вроде как должен их подчинять. «Не думай о всяких глупостях». Стоило коту уйти, как Барбатос явился уже лично. Он с разбега прыгнул на кровать и громко крикнул. «Ай, какой твердый, вот же извращенка». У меня глаза на лоб полезли. Непонятное поведение, совсем не похожее на прежнее. «А, дай мне развлечься, зануда». Даже не скрывая факта чтения моих мыслей, герцог перевернулся на спину, делая снежного ангела. «Я так давно не был в вашем мире, воздух здесь по-особенному пьянит. Что же до демонов, большинство из нас неразумны, с ними невозможно договориться, и далеко не с каждым разумным вообще стоит разговаривать. Тебе дважды повезло встретиться со мной и с тем странным котом, но у любой удачи есть лимит». Решил с ним не спорить. Пустое дело, когда не разбираешься в вопросе. В шкафу и впрямь висел костюм, причем его будто на меня шили. Идеально сел. Раны перестали болеть и теперь дико чесались, а когда надел его, так сразу все прошло. Ох, непростая вещичка, нужно будет проверить его у артефактора. Но сейчас я не чувствовал исходящей от него негативной энергии или скрытых чар, как и остальные девушки. Даже Барбатос подтвердил, что все дары безопасны, и мы можем выметаться в любой момент. Обратный путь прошел спокойно. Мы не встретили ни одного чудовища, хотя, казалось бы, лес должен был ими кишеть. Спросил об этом нашу главную специалистку, но она пожала плечами. Зато Барбатос снова объявился в моей голове, с превосходством заявив. «Так это я их отпугиваю. Они чувствуют высшую сущность и опасаются связываться на уровне инстинктов. Если обычные твари могут, то почему тебя не засек Максимилиан, когда ты явился в особняк Келсета? Практически все мутации ваших зверей произошли из-за демонического влияния. Тот инквизитор же на 100% эльф». Звучало вполне разумно. Я хотел еще порасспрашивать демона об истории мира, но он неожиданно заявил, что ему пора, и исчез. По-забавному, нет, совпадению мне тут же позвонил недовольный Максимилиан. Инквизитор долго выносил мозг, мол, следовало начать съемку от входа в дом. Я резонно возражал, что он был набит ловушками и низшими демонами. Даже отправил ему селфи Сати на фоне порезанных тушек. Понятия не имею, зачем оно понадобилось темной эльфийке. В итоге вроде отбрехался, но нервы он мне вымотал изрядно. Вид, оставленный в кустах машины, не прибавил оптимизма. Двери вырвали с мясом, шины разодрали на лоскуты и сожрали. В капоте остались глубокие вмятины. Единственной, более-менее целой частью остался багажник. С трудом открыв из-за сломанного замка, я с изумлением уставился на сладко дрыхнущего водителя. Когда потряс его за плечо, он вообще всхрапнул и попросил еще 5 минуточек. «Да», – хихикнула Мина, – «лучшей рекламы и не придумаешь». Дриада заметно повеселела, когда мы покинули демонический особняк. Остальные девушки тоже держались бодрячком. Один я расстраивался. Нам теперь как минимум до дороги пешком топать, а то и дальше. Захотелось позвонить Максимилиану и попросить забрать, но как представил торжествующую морду инквизитора, сразу передумал. «Ничего, не переломимся, и не такие марш-броски проходили». Первым делом мы уничтожили оставленный в багажнике мешок со снедью. Я съел огромный окорок вместе с костью, закусывая несколькими лепешками, и разом всадил фляжку фруктового вина. Ух, хорошо. Голод наконец отступил, и ко мне вернулись добродушие и ясность мыслей. А то еще немного, и пошел бы охотиться за мутировавшими животными. Ту еду, что брали в особняк, я прикончил еще там. Слабым местом оказался прихваченный с собой водитель. Видать, мало времени уделял физическим нагрузкам и выдохся через несколько сотен метров. Он постоянно громко вздыхал и останавливался у каждого дерева, всячески намекая, что было бы неплохо, если бы я его понес. Ситуацию решила Сати. Темная эльфийка приставила к его шее холодный кинжал и пообещала прирезать, если мы не доберемся домой до заката. Ох, как я припустил. А я лишь вздохнул, представляя, во сколько нам обойдется компенсация за уничтоженную машину и моральный ущерб. К тракту вышли, когда уже начало темнеть. На парнишку было страшно посмотреть, но он рвался вперед. Когда вдали показались машины, он неожиданно бросился навстречу и встал на колени, отчаянно размахивая руками. Не знаю, о чем подумал водитель, но он прибавил газа и по крутой дуге объехал беднягу. И тут его фары выхватили из темноты орка в костюме и дриаду с молнией наготове. Скрип тормозов, кажется, был слышен в самой Твери. Оказавшийся странствующим торговцем, водитель любезно согласился подбросить нас до города и долго отнекивался от платы. Пришлось чуть ли не силой впихнуть ему небольшой драгоценный камень, такой же отдал и таксисту, наказав отправлять запрос о компенсации моему юристу. Пройдя через блокпосты, взяли новую машину, которая без проблем довезла нас до города. Они традиционно поджидали нас у ворот в дом. «Рорк?» Максимилиан пришел в сопровождении нескольких инквизиторов в зловещего вида балахонах. Из-за осунувшегося лица складывалось ощущение, что он бежал сюда пешком из самого Мурманска. «Ты должен показать мне, что прямо здесь...» – устало вздохнул я, осматриваясь. Как и думал, в окнах соседних домов показались любопытствующие эльфийские мордашки. «Давай хоть внутрь зайдем». Инквизитор не нашел причин возражать и пошел за мной, оставив мужчин или женщин, я не шовинист, снаружи. И зачем, спрашивается, брал, для солидности или ожидал сопротивления? На этот вопрос ответил сам Максимилиан, со вздохом опустившийся в гостевое кресло. «Фух, извини, из столицы навязали. Я-то тебе, конечно, доверяю, но они настаивали на контроле. Благодарю». Он жадно приложился к кружке холодного чая. «У меня было изгнание. Очень тяжелое. Дождаться не могу, когда доберусь до горячей ванны и чистой постели». «То есть ты не на инквизиторскую конференцию ездил?» – хмыкнул я. «Знакомая песня. Не мы такие, жизнь такая. Начальство требует. Впрочем, его дело. Смотри, мне скрывать нечего». Аккуратно развернул покрывало, оставив лежать на нем плеть и корсет. Девочки эффектно сыпали золотые украшения и рубины прямо на диван. «За все время своей службы я всего пару раз слышал о подобных схронах», – с завистью вздохнул Максимилиан. «Меня бы за такую находку повысили». Понятно, зачем инквизиции Барбатос. В этом мире эхо войны заключалось не в закопанных в землю минах и снарядах, а в артефактах, золоте и силе. Дар демона, да еще слабого и сговорчивого, пришелся им как нельзя кстати. «Никаких имперских сокровищ, я доложу кому следует». Инквизитор долго всматривался в плеть и с омерзением отвернулся. «Страшная штука. Вы же не собираетесь?» «Нет. Сначала наберемся опыта, а пока просто закопаю ее в саду». «Лучше положи в банк. Серьезная охрана, экранированные ячейки, симпатичные менеджеры». Он мечтательно улыбнулся. «Не в темные времена живем». «Действительно», – легко согласился с ним. План и впрямь казался неплохим. Не говорить же ему, что на самом деле я собирался поступить совершенно по-другому. «Да, чуть не забыл. Еще одно». Усталость Максимилиана как рукой сняла, когда он услышал о прорыве варпа в наш мир и объявлении герцога Хаоса собственной персоной. Мужчина уставился на меня, как на клинического идиота. «О чем ты думал, впуская столь могущественного демона в наш мир? Он же сейчас может быть где угодно. Ты вообще-то согласился сделать его преподавателем в академии, наполненной отпрысками благородных фамилий?» Не растерялся я. «Риск ничуть не меньший. Там была бы лишь протекция, а здесь мне же нужно было получить одобрение совета». Судя по тому, что Максимилиан не спешил никуда звонить и вообще не выглядел встревоженным, я угадал, явление Барбатоса не было такой уж большой бедой. Он говорил о своих планах? Кажется, там было что-то про шелковые простыни и прогулки на свежем воздухе. Узнаю его. Покажи мне это место. Горячая ванная с чистой постелью отменяется. «Доставай карту», — улыбнулся ему в ответ на гневный взгляд. «Не, я туда больше не пойду. Находился за сегодня». Инквизитор для порядка поворчал, но все же включил карту на своем телефоне. Получив координаты, он недовольно вздохнул и куда-то позвонил, потребовав себе бронированную машину и группу сопровождения. «Да, ночка и у него, и у Барбатоса обещала быть очень веселой. Надеюсь, он готов к появлению незваных гостей». «Не знаю, по идее, я должен был переживать, что выпустил в мир могущественного демона. Но что-то мне подсказывало, вероятно, дар, что Барбатос не так уж опасен. Он точно ничуть не хуже эльфийских аристократов, с которыми приходилось встречаться ранее. А начнет бузить, постукаем». Проводив инквизитора, мы решили отпраздновать удачное дело припасенным тортиком и печеньками. Включили приятную музыку, заварили чай. Девушки незаметно разделись до нижнего белья и нацепили на себя золотые украшения, ритмично танцуя в такт неземным мелодиям. Во мне сразу проснулся мужской голод, но я мужественно терпел, любовался их блестящими при свете свечей телами. Наконец ко мне приблизилась Мина и ловко забралась на колени, прижимаясь скрытой за нагрудной повязкой грудью и медленно целуя в щеки. «Мне в душ надо», — вспомнил я, когда ее руки забрались под спину и поскребли засохшие корки, — «и одежду постирать». «Останься как есть», — прошептала Дриада. «Ты сейчас такой мужественный, настоящий воин». Кира активно закивала, подтверждая слова подруги. Суккуба избавилась от белья, оставшись исключительно в золоте. Сатиэль застыла в нерешительности, явно не понимая, что ей делать дальше. Я решил не давить и сказал, чтобы поступала как хочет. Не дождавшись ответа, подхватил Дриаду и Суккубу на руки и быстро занес их наверх, швырнув на постель. Они попытались схитрить и пригласили ложиться рядом, чтобы оказаться сверху. Я хмыкнул и положил покорных девушек друг на друга, строго приказав не шевелиться. «Сегодня все будет по-моему, как и всегда».